Ему бы понравился Кейптаун. Я чувствую, что он здесь, вместе со мной. Пусть Кевин считает меня ненормальной, но я развеяла прах твоего отца. Часть воздух, часть воду, часть на землю. Теперь он повсюду вокруг меня. Я знаю, что он хотел этого. Он просил, чтобы я не позволила ему гнить под землей или стоять в урне на каминной полке. Теперь он сможет вместе с ветром облететь весь мир. Он видит сейчас больше, чем я смогу увидеть. Это его последнее путешествие. Иногда мне так плохо, что очень хочется позвонить тебе и как следует выплакаться. Но, к счастью, эта красота вокруг вовремя отвлекает мои мысли. Кевин совсем меня не понимает. Он думает, я должна одеться в траур и каждый день таскаться на кладбище, чувствуя себя жалкой, никому не нужной старухой. Я не хочу этого. Я вообще не понимаю, откуда у него такие мысли. Осталось еще 3 недели пробыть здесь, и мы уже почти собрали команду для следующего путешествия. У этих людей множество связей в туристических фирмах, так что можно будет организовать что-нибудь совершенно особенное. Пока еще не знаю, куда мы поедем, но поедем обязательно. Как там Катя на своей Ибице? Думаю, Брайан за ней присматривает. Он стал очень серьезным человеком, дорогая, так что за Катей, по-моему, можно не беспокоиться. Я вложила в этот конверт письмо для нее. Перешли ей, пожалуйста, а то я не уверена, что у меня правильный адрес. Ты сейчас, должно быть, наслаждаешься тишиной и покоем. Тебе это как раз нужно для учебы. Надеюсь, Руби не таскает тебя каждую ночь на вечеринке. Целую, мама. От кого? Руби. Кому? Рози. Тема. Пока. Привет, Рози. Пишу быстро, у меня потрясающие новости. Мне удалось сегодня по дешевке купить 2 горящие путевки в Хорватию. 199 евро на 2 недели, включая жилье и перелет. Представляешь, как дешево! Это потому, что отлет сегодня вечером. Так что я собираю чемоданы и одновременно пишу тебе это письмо. Хорошо, что за годы на этой работе я научилась делать несколько дел одновременно. Как ты думаешь, я успею обзавестись идеальной фигурой? А если не буду обедать в самолете? Может, тогда хоть ремень застегнется? Ха-ха! Ну все, прощай, подруга. Я уверена, ты будешь счастлива от меня отделаться, ведь я постоянно мешаю тебе заниматься. Желаю тебе как следует повеселиться с Алексом и компанией. Но помни, он женатый мужчина. Не делай ничего, чего я не сделала бы на твоем месте. Береги себя, Руби. Рози, привет с Гавайев. Как видишь, планы изменились. Моя сумасшедшая жена решила, что на Гавайях мы отдохнем гораздо лучше, чем в Ирландии. Понятия не имею, почему. Погода фантастическая, отель сказочный. Я украл несколько вещиц из моего номера для пополнения твоей коллекции. Шапочка для душа и гель. Все прямо с Гавайев. Надеюсь, шапочка подойдет. Рестораны тут тоже замечательные. Ты, конечно, счастлива, что мы не приперлись, и никто не мешает тебе заниматься. Надеюсь, Кевин наконец успокоился со своими претензиями по поводу твоей мамы. Я думаю, она все сделала правильно. Целуем тебя, Алекс, Джош, Тео, и осмелюсь добавить Беттани. Рози, привет с Кипра. Погода отличная, отель отличный, еда отличная, пляж отличный. Надеюсь, у тебя есть возможность спокойно позаниматься, если Стеф и остальная толпа не оккупировали твой дом. Кстати, нам нужно будет поговорить насчет маминой идеи развеять прах отца. Кевин. Привет из Диснейленда. Привет, сестричка. Здесь изумительно, словно мне опять 10 лет. Вчера видели Микки Мауса. Всей семьей с ним сфотографировались.